Вадим Бурлак. Дар лотофагов. Почитатели цветка. Предание не раскрывает рецепт дара лотофагов. В нем лишь упоминается, что загадочный напиток изготавливался из лепестков, корней и семян лотоса. А коварный букет лотофаги составляли также из этих цветов, добавляя к ним другие растения. Древние египтяне и финикийцы подметили, что лотос всплывает на поверхность водоема и распускается в сумерках, а закрывается на рассвете. В этом люди усмотрели связь цветка с небесным светилом. Египтяне часто изображали бога солнца Осириса вместе с лотосом. Нежным водяным цветком украшались головные уборы фараонов и жрецов. У правителей Древнего Египта символом власти являлся скипетр в виде лотоса. Коварная богиня Исида с помощью этого цветка умела заживлять раны и лечила от укуса змей, но и лишала с его помощью памяти. Если невзгоды, болезни и ранения забыты, значит, их не было, считали жрецы богини Исиды. Народы Северной Африки верили, что если в ночь, когда распускались лотосы, бродить по берегам рек и озер, то можно заблудиться и не найти обратной дороги к родному очагу. Когда спадала нильская вода, люди собирали и сушили корни лотоса. В отваренном виде они напоминают по вкусу картофель, но вызывают сильную жажду. Лотос почитался не только в Африке. В легенде народов Индостана говорится: когда настало время появления на свет Будды, то все лотосы на прудах царского сада распустились и замерли в ожидании этого чуда. Когда Будда родился, с неба упал обильный дождь из лепестков лотоса. Слуги бросились к новорожденному, но тот отстранил их, самостоятельно поднялся на ноги и пошел. И всюду, где ступала его нога, там сразу вырастал лотос. На берегах Меридова озера. В километрах в 70 юго-западнее Каира находится озеро Беркет-Карон. 4000 лет назад оно было значительно полноводней и соединялось протоками с Нилом. В Древнем Египте его называли Ми-Ур, а впоследствии Меридовым озером. Издавна воды Ми-Ур использовались в ирригационных целях, а его побережье было местом проведения мистерий, посвященных богу воды и разлива Нила Себеку. Этого бога изображали в виде крокодила или человека с головой крокодила и, как правило, с лотосами. В храме Себека содержались крокодилы. Жрецы умели повелевать ими. Во время празднеств в честь Себека опасных рептилий заставляли выходить из храмовых бассейнов. Каким-то образом жрецы заставляли крокодилов открывать пасти и оставаться неподвижными, пока не завершится мистерия. Чтобы умилостивить Себека, совершались кровавые жертвоприношения. В бассейн крокодилам кидали еще живых птиц, зверей, скотину. В годы, когда уровень воды в Ниле опускался до опасной черты, что означало наступление засухи, жертвоприношениями Себеку становились рабы. Живые люди попадали к храмовым крокодилам и в периоды слишком сильных разрушительных наводнений. По преданию, жрецы готовили из лотоса напиток и поили намеченных на заклание людей. Жертвы забывали обо всем на свете и сами бросались в бассейн к крокодилам. В XIX веке до новой эры при фараоне Аменемхете III часть озера Ми-Ур осушили. Несмотря на то, что этот властелин Египта по-прежнему почитал Себека, жрецы были недовольны ирригационными работами. Древнегреческий историк Страбон писал, что в оазисе Фаюм, где расположено озеро Ми-Ур, египтяне построили огромное здание со множеством запутанных коридоров. Впоследствии греки назвали это сооружение лабиринт. В нем, по преданию, жрецы готовили напиток из лотоса, лишающего человека памяти. Возможно, он был аналогом дара лотофагов. Восстание рабов. В I-II веках до новой эры Сицилия считалась одной из самых экономически развитых провинций Древнего Рима. Сюда свозились рабы из Африки и Малой Азии. В богатых поместьях невольники возделывали оливковые плантации, виноградники, пашни, пасли скот и занимались ремеслом. Десятки тысяч из них трудились на рудниках острова. В 104-101 годах до новой эры Сицилию охватило восстание рабов. Среди невольников было немало опытных воинов. Они сумели не только объединиться в эффективную армию, но и попытались создать свое государство. Восставшие провозгласили царем бывшего воина из Сирии, раба по имени Сальвий. Отныне он повелел называть себя Трифоном. Расположенный на юго-западе Сицилии город Триакала стал центром восстания и резиденцией новоиспеченного царя. В короткий срок там были построены оборонительные сооружения и укреплены старые городские стены. В 102 году до новой эры армия римлян блокировала, но так и не смогла взять Триакалу. Приближенные к Трифону советовали ему, что надо покидать Сицилию и возвращаться на родину. Рим богат и могуч, и рано или поздно разгромит восставших. Какова будет печальная участь бывших рабов, понимали и Трифон, и его окружение. Несколько раз римляне подсылали к вождю восставших лазутчиков и наемных убийц. Покушения срывались. Командующий римской армией консул Маний Аквилий приказал уничтожить Трифона любым способом. Лишив талантливого вождя рабов, консул рассчитывал быстро покончить со всем войском. Для этого Аквилий использовал не только умелых убийц, но и сицилийских ведьм. Пропавшие корабли. Еще до осады римлянами Триакалы посланцы Трифона сумели добраться до Киликии. Эта страна в Малой Азии в конце II века до новой эры стала средоточием пиратов. Впоследствии морские разбойники сумели образовать там свое государство, которое в 67 году до новой эры было разгромлено римской армией. Тайным посланцам удалось договориться с киликийцами, чтобы те в случае поражения восстания на Сицилии вывезли Трифона и его армию в Сирию, разумеется, за очень большое вознаграждение. Пираты сдержали слово. Их корабли отправились в Сицилию. Но в море в их дела вмешались мистические силы. Во время вынужденной остановки флотилии у берегов Крита подосланные римлянами ведьмы напоили пиратов даром лотофагов, а к мачтам и рострам кораблей были привязаны букеты из лотосов и других специально подобранных цветов. В общем, отправляйтесь, господа пираты, в забытье. Напрочь лишились памяти киликийцы. Зачем? Куда держать путь? Как управлять парусами? А надо ли искать ответы, когда на душе весело, и волны сами несут вдаль корабли? Прошла флотилия мимо порта Гераклея, расположенного неподалеку от Триакала, а пираты даже не взглянули на сицилийский берег. И воины Трифона поняли, что зря подают отчаянные сигналы киликийцам. а корабли пиратов по воле ветра уходили все дальше на запад. Сколько времени они блуждали по волнам и куда причалили, больше о них ничего не известно. Ни в море, ни на суше не осталось никаких следов исчезнувшей флотилии. Лишь в Киликии бывалые пираты какое-то время вспоминали своих пропавших товарищей и говорили: «Они отправились в землю лотофагов». Сицилийское восстание рабов было подавлено в 101 году до новой эры. Конечно же, завершилось все кровавыми расправами. Но самого вождя восставших это не коснулось. Трифон умер еще при осаде Триакалы. Переступил роковую черту. Пожалуй, с той поры, когда человек осознал, что обладает памятью, он стал задумываться, как ее улучшить, как помочь мозгу усовершенствовать процесс запоминания. Начертанные знаки на земле и камнях, зарубки на деревьях, узелковое письмо древних перуанцев Кипу, клинопись на глиняных табличках и тому подобное стали первыми коллекторами человеческой памяти. Но прошло какое-то время, и у людей стали возникать вопросы. Всегда ли полезна память? Как побыстрее забыть печальные события и уйти от горестных воспоминаний? А некоторые властители и военачальники пошли в подобных размышлениях еще дальше. Зачем уничтожать вражеских воинов и лазутчиков? Лучше лишить их памяти, и они забудут, откуда и для чего прибыли, что хотели совершить, кто их друг или враг. Такими легко повелевать и заставлять выполнять то, что не сделал бы человек в обычном состоянии. Но как лишить человека памяти, а значит и воли? С подобного вопроса начинались разработки того, что в наше время называют психотропными веществом и оружием. Являлся ли дар лотофагов своеобразным психотропным оружием и представляет ли он опасность сегодня? Ответ известен лишь для узкого круга специалистов. О погибших, пытавшихся открыть какую-то опасную тайну, иногда говорят: он переступил роковую черту, не прислушался к сигналу тревоги. Возможно, и кротил 20 века переступил роковую черту, и тогда в его номере бужийского отеля появился таинственный букет. На одном древнем папирусе под изображением лотоса написано: «И только человек может из прекрасного сотворить зло». Немногие сегодня слышали о древнегреческом философе Кротиле, но еще меньше знают о Кротиле XX века. Будут ли вспоминать о нем те, кто давал ему задания, те, кто знал его настоящее имя? Ради чего и какую роковую черту он переступил? Наверное, не пожелал, чтобы люди, вольно или невольно, приобщались к дару лотофагов и уходили в погибельное беспамятство.